Скулящие звуки в трубке постепенно стали слабее, поэтому я убрал руку с микрофона. «Помнишь, сколько у нас было волшебных минут, Стив?» — прошептал я. «Помнишь летний театр, Монику Кинг? Я все еще смеюсь, вспоминая твои слова. С такой женщиной, как она, приходится притворяться, играя в любовь. Но всем нам приходилось идти на жертвы ради театра. Да, кстати, Стив, как прошли мои похороны? Ты, конечно, был на них?» «Прекратите!» — воскликнул Дуглас отчаянным голосом. «Кто бы вы ни были, не повторяйте этого! Вы не знаете, как это на меня действует!» «Мне пора уходить, Стив!» — прошептал я. «Но не беспокойся, я вернусь. Золотой мальчик вернется. Помнить об этом — прекрасная перспектива для тебя, Стив! Думай о том, что каждый раз, когда раздается телефонный звонок, это может быть привет от твоего старого друга, Рода Блейна, который звонит тебе, чтобы немного поболтать!» Я положил трубку, затем посмотрел на удивленное лицо Деллы и усмехнулся. «Я чувствую себя бодрым как раз в те вечера, когда на дворе полнолуние», — пояснил я. «У меня такое чувство, что вы больше никогда не услышите ни одного такого звонка, дорогая Делла. С сегодняшнего дня бояться этих звонков будет Стив Дуглас». «О, боже, это прекрасно, Рик!» Она быстро отвернулась. «Что, по-вашему, может означать, когда у актрисы возникает незапланированная эмоциональная реакция?» — спросила она глуховатым голосом. «Это означает, что она теряет над собой контроль». «А может быть, она избавляется от комплекса вины?» — предположил я мягко. Ее тело на мгновение напряглось. Затем она быстро повернулась, пересекла комнату и направилась в холл. «Прошу вас, извините меня, Рик», — сказала она громко. «Мне надо отдохнуть. Я вдруг почувствовала себя такой усталой. Налейте себе сами еще виски, если хотите». Она таким же быстрым шагом пересекла холл, и через мгновение я услышал, как дверь ее спальной комнаты с шумом захлопнулась. Я понял, что в данный момент человеком, которого она меньше всего хотела бы видеть в своем доме, был я. На деревянных ногах я вышел из дома и, ковыляя, пошел к своей машине. Кажется, я и до этого хотел немного проехать на машине, прежде чем отправиться домой. Поэтому, может быть, и неплохо, что Делла покинула меня так неожиданно. Минут через 30 я остановился у заправочной станции, возле которой в день смерти остановился Род Блейн, и купил немного бензина. Затем я поехал по дороге к каньону, к тому роковому повороту направо. Я не спешил. С одной стороны дороги тянулась неповрежденная линия ограждения. За ограждением был крутой, почти перпендикулярный спуск в каньон. Я смотрел, не было ли съезда на другую дорогу где-нибудь с другой стороны. Но, доехав до поворота, где произошла авария, ничего не обнаружил. Поворот, на котором произошла катастрофа, был очень крутым, на 180 градусов и опасным для жизни. Поэтому я продолжал двигаться по этой дороге, делающей крутой поворот направо до тех пор, пока не нашел места, где можно было сделать поворот безопасно. Здесь дорога после крутого поворота снова выпрямлялась, и начинался крутой подъем длиной примерно 400 метров. За этим подъемом дорога снова выравнивалась и становилась горизонтальной. Не доезжая метров 50 до этого места, я заметил отходящую от шоссе грунтовую дорогу и свернул на нее. Остановив машину, я вышел и закурил сигарету. Я испытывал досаду, так как моя излюбленная версия о несчастном случае с Блейном полностью зависела от того, есть ли поворот с шоссе на другую дорогу на этом пятимильном участке между заправочной станцией и крутым поворотом дороги направо. «Черт возьми!» — подумал я. «Если не подтвердилась одна версия, всегда можно придумать другую». Я подал машину назад и снова остановился у развилки, чтобы проверить, какое было движение по той дороге, проходившей у каньона. В одном направлении дорога была закрыта для движения, поэтому я повернул голову, чтобы посмотреть на машины, шедшие в противоположном направлении, и стал смотреть на дорогу, спускающуюся по крутому склону, к тому крутому правому повороту. Я несколько минут сидел и смотрел главным образом на защитное белое ограждение на другой стороне дороги у этого поворота. И тут мне на ум пришла совершенно новая версия. Было около 9 вечера, когда я, хромая, вошел к себе в дом, неся чемоданчик и картонную коробку Джерри Ласло. Я оставил эти вещи в гостиной, а сам с мрачным видом проковылял дальше, пока не спустился на 5 ступенек. Спальня была в идеальном порядке, но в ней никого не было. Около кровати лежала записка, написанная крупным, размашистым женским почерком. «Рик, долг зовет меня, поэтому я вынуждена была надеть свое черное кружевное нижнее белье и пойти домой. Суровый отец настаивает, чтобы вся семья присутствовала сегодня вечером на торжественном обеде. Почему ты не позвонил мне перед тем, как уехал сегодня из дома утром, и не разбудил меня до 3 часов дня? Если ты хочешь, чтобы я пришла сегодня вечером снова, оставь ключ под ковриком перед дверью. Если нет, то не оставляй ключ, и я ненавижу тебя. Если ты хочешь, чтобы я пришла, я люблю тебя, Юджиния». Острый приступ боли в области солнечного сплетения напомнил мне, что несколько рюмок джина были единственным удовольствием, которое я мог бы позволить себе сегодня вечером, если бы Юджиния осталась. Я вернулся в гостиную и поинтересовался багажом Джерри Ласло. Картонная коробка была набита косметикой, туалетными принадлежностями, щетками, нижним бельем, чулками, другими ненужными старыми вещами. Алюминиевый чемоданчик был закрыт, и я, чтобы открыть его, воспользовался отверткой. В нем была одежда, а на дне лежали дешевенький альбом и бумажник. Вначале я открыл бумажник и увидел небольшую пачку визитных карточек. Они принадлежали деловым людям, фотографам или агентам по набору манекенщиц. Там же был 2-долларовый банкнот и поблекшая, очень помятая фотография парочки средних лет, сидящей на крыльце обшитого досками дома. По-видимому, это были ее родители. Последним предметом в ее бумажнике была короткая записка от некоего Макси, который благодарил ее за последний уикенд, вызвавший у него такой восторг. В записке также говорилось, что в следующий раз, когда он навестит маленький старый Фриско, обязательно зайдет к ней, будьте уверены. Записка была написана 3 года назад. Альбом представлял гораздо больше интерес. Когда Джерри Ласло было примерно 18 лет, она выглядела свежей и очень красивой девушкой и работала манекенщицей в магазине дешевого платья. В середине альбома была ее фотография, снятая, когда, по моему мнению, ей было около 22 лет. В это время она сфотографировалась уже в качестве модели в полуголом виде для журналов, предназначенных только для мужчин. Ее позы стали привлекательными, профессионально соблазнительными, но лицо выглядело усталым. Я переворачивал эти листы с многочисленными фотографиями один за другим, пока на последних нескольких страницах не увидел неожиданных изменений. По-видимому, неожиданные — не совсем точное слово. Здесь больше подошло бы «потрясающее». В верхней части страницы аккуратно мелким почерком были указаны имя мужчины, место и даты. На остальной части страницы располагались 3 или 4 фотографии, на каждой из которых были Джерри Ласло и этот мужчина в различных позах. Фотографии имели определенное сходство, которое заключалось в том, что обе фигуры были неизменно голыми и лежали на кровати, на кушетке или на ковре, словом, на всем, на чем можно было лежать. Я решил, что фотографии предназначались вовсе не для порнографического рынка почтовых открыток. Было очевидно, что любовники не позировали и что мужчины не знали о том, что их фотографируют. 8 или 9 листов альбома были заполнены таким образом, что среди имен, написанных наверху, я увидел имена нескольких актеров кино, директора киностудии и независимого продюсера, который, по всей вероятности, потерял почти всю свою независимость через несколько дней после того, как был запечатлен с Джерри. Если эти фотографии доказывали что-нибудь, то Делла Агест стала одной из клиенток Барни Райана после того, как он шантажировал при помощи такого рода фотографий. 7 или 8 фотографий были не вклеены в альбом, а засунуты за обложку. Наверное, Джерри Ласло собиралась наклеить их, но не успела. Среди этих фотографий был выполненный в студии портрет исключительно красивого молодого человека, который задумчиво смотрел прямо в камеру. Внизу чернилами было написано: «Самой привлекательной рыжеволосой девушке в мире, Джерри Ласло, всегда твой, Род». Все остальные фотографии изображали Рода Блейна и Джерри. Пара снимков была сделана уличными фотографами. На обратной стороне этих малоинтересных фотографий стояли штампы с их именами. Была здесь еще одна фотография, несколько меньшего формата, выполненная в студии. На ней Блейн смотрел в камеру печально, но решительно. Рядом с ним стояла девушка, смотревшая на него с выражением покорности и обожания. Я бросил это фото обратно в альбом, но оно упало лицевой стороной вниз, и я увидел что-то, написанное почерком Блейна. Я снова поднял фотографию и прочитал: «Компания Rodney Blaine Production Incorporated объявляет, что первые две кинозвезды, с которыми она подписала долговременный контракт, это молодой талантливый киноактер Род Блейн и очаровательная Джерри Ласло». Я закрыл альбом и положил его обратно в алюминиевый чемоданчик с одеждой. Попытался понять, какое же сочетание наследственности, окружающей среды и случая потребовалось для взлета Рода Блейна и Джерри Ласло. «Ну и черт с ними», — решил я, подумав немного. Мне явно не хватало положительных эмоций. Раз сегодня рядом нет красивой эксцентричной брюнетки, которая могла бы скрасить этот вечер, бегая по комнате в черном кружевном белье, то, может быть, лучше лечь в постель и немного поспать. Естественно, как только я лег в постель, мои мысли снова обратились к Блейну. С тех пор, как я начал работать в интересах Деллы Агест, я вдруг увидел его совершенно с другой стороны. До этого я считал Блейна таким, как описал его Стиву Дугласу, самым аморальным, бессовестным сукиным сыном, который когда-либо появлялся на западном побережье США. Я представлял его себе как жестокого человека, который хладнокровно использовал свою внешность, очарование, талант в качестве оружия в борьбе против всего мира. Я считал, что он использовал людей в своих целях, и чем больше они ему давали, тем больше он презирал их. Может быть, он хотел отплатить всем за свое бездарное детство? У этого молодого человека не было за душой ничего, кроме таланта, а красота и обаяние помогали ему продавать его. А поскольку он был действительно очень талантлив, нашлись люди, которые решили нажиться на его таланте. Талант Рода Блейна был орудием его самоуничтожения. Талант, который работает, должен быть включен в обойму шоу-бизнеса, а попав туда, он неизбежно привлекает к себе тех, кто стремится эксплуатировать таланты всеми возможными способами. Стив Дуглас, работавший в летнем театре, охотно помогал Блейну эксплуатировать его талант. Этот театр послужил своего рода витриной для будущего покупателя. Стив Дуглас надеялся, что, найдя покупателя для Блейна, он вынудит его стать любовником. После Дугласа появилась Моника Кинг, которая с удовольствием продала талант Рода своему мужу в обмен на физическую близость Блейна по ее желанию. Джером Кинг смотрел на мир как на объект извлечения личной выгоды, и поэтому он использовал талант Блейна как товар, который можно продать по частям. Вопрос для него заключался в том, сколько частей этого таланта он мог позволить использовать лично для себя. Даже Делла Агест не слишком отличалась от других. Она сказала, что, увидев Блейна впервые, решила, он должен ей принадлежать. Это в точности походило на тот метод, который так эффективно в течение многих веков использует ядовитая самка-паука Черная Вдова, пожиравшая своего самца. Таким же был и Барни Райан, согласный с Кингом в том, что люди существуют для того, чтобы вымогать у них что-либо. Барни пошел еще дальше Кинга. Он заставлял людей, которых однажды обманул, помогать в поисках новых жертв мошенничества. Он по-своему был честнее других, хотя бы потому, что не строил никаких иллюзий в отношении собственной личности. Я на минуту закрыл глаза и представил себе, как Род Блейн, еще совсем юный, пришел в маленький театр, где вероломный Стив Дуглас с удовольствием взялся помочь ему отшлифовать талант, потребовав взамен интимной личной дружбы. Парню было в это время 19 лет, и к тому времени, как ему исполнилось 22, и его талант вырос, его имя все еще оставалось почти неизвестным широкой публике. Он был окружен тесно сплоченной группой развращенных лиц, обладавших значительной властью. Они использовали не только его талант, его ум, но также и его тело. Поэтому понятно, что у этого юноши зародилась мечта создать свою кинокомпанию под названием «Родни Блейн Продакшн Инкорпорейтед». Я уверен, что ему снилось название на рекламном щите, написанное 100-футовыми неоновыми буквами. Это казалось ему раем, землей обетованной, сказочным Эльдорадо, в котором Родни Блейн будет принадлежать только Родни Блейну и никому другому. И единственным человеком, с кем он мог поделиться своими мечтами, была девушка, которая зарабатывала себе на жизнь, ложась в постель с незнакомыми мужчинами, для того, чтобы их можно было сфотографировать, а затем использовать эти фотографии для шантажа. И этой единственной девушкой, которая слушала, как он раскрывал ей свои секреты и свои мечты, была маленькая рыжеволосая доносчица Джерри Ласло, специально подосланная к нему для этих целей Барни Райаном. Стояла ночь, только легкий ветерок, который гулял вокруг дома, наверное, слышал мои рассуждения и шепотом поддерживал мой протест против всей этой несправедливости.